Глава 14. Банька-парилка. После прохождения лабиринта и снежных хребтов мы, наконец, вышли на финишную прямую. Кицуня мирно спал на свободном сидении, а Лора продолжала анализировать данные, полученные при последней битве. Алиса изрядно всех удивила. Лора рассказала, что она была поглощена хаосом, и из-за последнего моего удара она благополучно потеряла сознание. Даже интересно, сколько ей понадобится времени, чтобы вылезти из-под груд камней? Я уже мыслями был у Толстого. Я помню обещание, которое дал ему, что по приезду у меня будет одна печать. И так оно и получилось. Но все же только наполовину. Помнится, договаривались мы на печать стойкости, но, взвесив все «за» и «против», я выбрал то, что мне было в данный момент нужнее. Сейчас энергия наполняла меня с такой скоростью, что Лора нарадоваться не могла, и уже параллельно с анализом информации готовила большой список апгрейдов. И, конечно, я успел соскучиться по всем, кто был в институте. Да и не только. «Эх, приеду, и опять забот будет выше крыши», — вздохнул я. Кицуня поднял на меня сонные глаза, зевнул и уткнулся обратно в хвосты. «А как же скрасить день рождения своей подруги в стране восходящего солнца?» — напомнила Лора. «Конечно, поеду. Но у меня же переезд. Стоит проверить, как движутся дела». «Ты решил, что будешь делать с домом и деревней в Москве?» «Мне обещали какие-то преференции с получением титула графа. Так что надо бы узнать, что это. Но пока я планирую возвести вокруг дома полноценный поселок. Надо только уладить все дела с бумагами и посадить проверенного человека на место моего заместителя». «Есть идеи?» «Пока никаких. Надя говорила, что у нее есть кто-то на примете, но так и не успела сказать, кто». Вообще, за эту поездку я уже много чего нафантазировал и задумывался о том, что может стоить посетить и другие пояса. Вот только один я точно не справлюсь. Пока не справлюсь. Хотя у меня были мысли взять с собой Посейдона, угольков, девчонок и отправиться в путешествие по всему шару. Заодно надо бы выяснить, что это такая за аномалия, которая швыряет метеориты. Находясь в северном поясе, я заметил кучу отличий от южного пояса. Как в размере монстров, так и в свойствах кристаллов. Да даже цвет был другой, чего далеко ходить. «О, ну, наконец!» — довольный голос Лоры вывел меня из размышлений. Она показала мне изображение с болванчика, который парил высоко над нами. Стена была в 2500 метрах от нас. «Ну что, мальчики, девочки, на перегонки!» — закричал Есенин и втопил, оставляя нас в пыли. Айседора не стала долго думать и помчалась за ним. Все же в ней кипит боевой азарт. Сражение надо выигрывать, а гонка — чем не сражение? «Мэй, а ты чего плетешься?» — возмутилась Лора. Она появилась с внешней стороны на своем мотоцикле, который уже был фиолетовый, как и ее обтягивающий латексный костюм. «Ах ты чертовка!» Автомобиль взлетел и начал набирать скорость, медленно догоняя Есенина и Дункан. Мне удалось поравняться со спутниками, и тут же в ход пошли все средства. Есенин напитал свой мотоцикл энергией и начал вырываться вперед. Дункан же себе позволить такого не могла, и только пыталась выжать все из своего коня. Я не стал медлить и пустил энергию по автомобилю, который, благодаря полету, все же начал догонять Есенина. Лора была не в счет. Она спокойно ехала рядом с Есениным и иногда крутила задом. Так мы мчались до самой стены. В итоге, чтобы не врезаться, пришлось задрать нос автомобиля вверх, сделав бочку. А Саша просто выставил ноги вперед и затормозил, оставив за собой огромные борозды. «Саша, ты нормальный?» Дункан доехала третий, и, судя по хмурому виду, не особо была этому рада. «Нормальный!» — улыбаясь, крикнул Саша. «Я нормальный!» Мы прошли через грузовой отсек, где отметились своим приходом. Хотя этот распределитель и выглядел стареньким, но все же это только оболочка. После того, как дежурный внес нас в базу информации о том, что Есенин, Дункан и Кузнецов прибыли в Российскую империю, тут же поступила в общий реестр. Мы вышли, и нас уже ждала маленькая делегация в лице Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Как они прознали про нас, оставалось загадкой, потому что у жены Толстого уже была корзинка с горячими пирожками. «Мои дорогие!» — басом прогремел князь Толстой. Он, как всегда, был в рабочей рубахе. Есенин первый побежал довольному доброму великану навстречу, и словно дед и внук они обнялись. Толстой даже немного покружил его на руках, а Саша расставил руки, представляя, что он самолет. «Как малые дети!» — пробубнила себе под нос Дункан. «Да ладно тебе, чё ты хмурая такая?» — подбодрил я ее. «Мы же справились с заданием». «Да я не про это!» В голосе звучало тотальное смирение, и не зря. Толстой уже был рядом и проделал с Дункан такие же манипуляции, как и с Есениным. Затем настала и моя очередь. После эстафету взяла Софья Андреевна, которая тут же угостила нас пирожками. «Ну, хоть руки можно не мыть», — пробубнил я с набитым ртом. Кицуня также был удостоен объятий и довольно тявкал и играл с пышной бородой, когда Лев Николаевич держал его на руках. После такого радушного приветствия нас направили в заранее натопленную баню. «А как вы?» — попытался спросить я у Льва Николаевича о том, как он знал, что мы прибудем именно сегодня. «Потом, Миша, все потом. Сначала попаримся в баньке, затем уже и поболтаем», — торопил он. «Ну а я что, разве с князем поспоришь?» Вот и решил, что после такого приключения стоит немного расслабиться. И судя по тому, что вместо обычных камней там лежали метеоритные, и именно они давали тепло, я понял, что это даже лучше, чем я мог себе представить. Парились мы долго. Как говорится, пока вся дурь не вышла. Метеоритные камни впрямь давали хороший эффект для тела. И даже больше. Погрузившись в свое хранилище, я увидел, как на центральном острове была установлена примерно такая же банька, где парились все мои питомцы. От Посейдона, который принял форму водяного человека, до болванчика, который уже начал приобретать более-менее внятную форму. Все же апгрейды пошли ему на пользу. Я только подошел к астральной бане, как дверь открылась, и ко мне вышла Лора, обмотанная простыней с веником и шапки. «О, а ты чего тут?» — удивилась она. «Тебе чего? Того не хватает?» — она показала наверх. «Просто решил посмотреть», — улыбнулся я и открыл глаза. Саша сидел, облокотившись на деревянную стену. Лев Николаевич поддавал пару. «Эх, понеслась!» — закричал он, что аж стены задрожали. «Признаюсь, в какой-то момент пришлось применять энергию восстановления, иначе кожа просто начала бы плавиться. Но все же это была отличная баня. Девушки решили так не рисковать и немного подождали, пока пар остынет. Они дождались, пока мы выйдем, все красные, в одних набедренных повязках, и пошли париться следом. И все же от меня не ускользнул заинтересованный взгляд Дункан. Как она осмотрела меня с ног до головы. Все же она в первую очередь девушка, а потом первоклассный убийца». «Так», — скомандовал князь, — «быстро в дом, а то простудитесь. Метеоритный пар такой, еще заболеете». «Лев Николаевич, серьезно?» — усмехнулся Есенин, за что получил легкую затрещину. «Все, все, бегу». Миролюбиво замахав руками, он на цыпочках побежал в дом. «А тебе, Миша, что, особое приглашение?» — сурово сказал он. «Нет». Я прикрыл на всякий случай затылок и побежал следом за Сашей. В доме уже был накрыт стол. На столе стоял графин с подозрительной жидкостью, а у печи дымились котелки с едой. «О, наливочка!» — уселся за стол Толстой, схватил бутылку и начал разливать по стопочкам. «Так быстро, пока дамы не пришли». «А там что?» — показал я на горячие котелки. «Это манная каша. Просто нравится мне ее есть после бани», — ухмыльнулся Толстой, поглаживая себя по бороде. «Да и вам советую». Есенин понюхал рюмку и поднял для тоста. «Ну тогда, Лев Николаевич, за кашу манную, за жизнь туманную». «Ха, подловил, малец», — засмеялся Толстой. Мы приговорили по стопке и принялись за угощение. «Так как вы узнали, что мы приедем?» — спросил я. «Позвонили из Риги и рассказали кое-что интересное про одну царевну, которая каким-то случайным образом тоже вышла из дикой зоны». «Хе, Лев Николаевич, от вас ничего не скрыть», — сказал Есенин и запил пирожок чаем. «А то». Мне показалось, что он хотел что-то еще спросить, но никак не отважился. В этот момент пришли девушки с кицуней. Маленький ловелас напросился с дамами в баню. Уж не знаю, можно ему туда или нет, но, судя по тому, какой он был довольный, ничего плохого с ним не случилось. Да и вряд ли демонические лисы настолько нежны, что не вытерпели бы обычную русскую метеоритную баню. Все расселись за столом. Девушек ждала дежурная рюмка наливки, и после этого уже начали обсуждать дальнейшие планы. «Ребятки, не хотите съездить в соседний город? Там банкет в честь открытия завода по переработке метеоритов. Большое событие, много именитых гостей», — предложила Софья Андреевна. «О, банкеты! Я за!» — тут же воодушевился Есенин. «Наша миссия, кстати, закончена. Миша, благодарю за сотрудничество!» Он кивнул мне и протянул руку. «Вот так решаются серьезные вопросы. За столом, после баньки». «Спасибо, но я, пожалуй, откажусь», — ответил я Софье Андреевне. «У меня есть срочное дело, от которого зависит жизнь моего друга». «Это ты про то тело в машине?» — без задней мысли сказал Толстой. «Да, это для него». «Я тоже откажусь», — сказала Дункан. «Надо тренироваться». После этого за столом уже пошли более общие темы. Про Лермонтова мы решили не сообщать Льву Николаевичу. Все же это пока секрет. Да и удивление от встречи со старым приятелем будет куда больше. Михаил Юрьевич сказал, что навестит друзей. После этого Софья Андреевна дала нам нашу уже чистую одежду. Даже удивительно, когда она успела. Но потом я увидел несколько девушек, которые отходили от нашего дома с пустыми чехлами для одежды. Теперь же дело за малым. «Миша, пройди в кузницу на минутку», — позвал меня Лев Николаевич. Наконец он покажет то, что сделал. Зайдя внутрь здания, я увидел посередине наковальню, на которой стоял деревянный футляр для меча. «Вижу, ты стал сильнее в этом путешествии», — подметил Толстой. «А печать?» «К сожалению, как бы мне ни хотелось, пока печать поставил другую», — признался я. «Если ваши условия еще в силе, то я могу вернуться, когда закончу со всеми делами дома». «Помню. Жизнь друга?» «Угу». «Эх, не сладко тебе будет. Что ж, Миша Кузнецов, мое предложение остается в силе. Поставишь печать стойкости, и я буду ждать тебя. А теперь принимай работу». Хотя я не понял, что он имел в виду под несладкой жизнью, я решил не уточнять и сфокусироваться на своем новом оружии. Даже с закрытым футляром ясно, что родовой меч стал куда сильнее. «Скажу сразу, чтобы потом не было лишних вопросов», — предупредил князь. «То, что я сделал с твоим мечом, очень сложная и часто бесполезная работа. И если ты захочешь строить свой родовой меч еще уникальных свойств, то ничего не получится. У каждого оружия есть предел». «А исключения бывают?» — на автомате спросил я. «Как показала практика, таковые есть всегда». «Конечно», — улыбнулся Толстой. «Ты носишь его на бедре», — он кивнул на Ярха. «Ну как? Уже познакомился с его особенностями? Володя говорил, что он очень тонкая натура». Я даже улыбнулся. Все-таки у моего великого деда были проблемы с этим мечом. «О, да», — согласился я, но быстро добавил. «В бою этот меч просто неподражаем. Такой мощи я никогда еще не видел». Отчасти это была правда, потому что я, в принципе, не знаю много мечей. Когда клинок оказался в руке, я почувствовал разницу. Я прогнал через него энергию. Меч отозвался легкой вибрацией. Ярх тоже не стал терпеть и начал нагревать мне ногу. Он что, приревновал? «Дружище, это же твой родственник», — поспешил успокоить меч. Не зная, как им подружиться, я просто скрестил оба оружия. И на удивление это сработало. Йорх успокоился. Хорошо, что хоть только у него есть сознание. «Броня как?» — поинтересовался князь. «Это лучшее, что у меня было», — честно признался я. Все же она значительно отличалась от той, в чем я бегал в институте. Вот ребята удивятся, когда увидят ее. Поблагодарив за все подарки, которыми меня одарил Толстой, мы пожали друг другу руки. Но тут Толстой все же не удержался и решил напоследок просканировать меня. «Эх, Лев Николаевич», — улыбнулся я, поймав его практически за руку. Но я не злился на него и показал то же, что и Есенину. «Ого, надо же!» Судя по реакции, его не сильно-то и удивило то, что он увидел. «Такое я еще не встречал. Миша, ты достойный наследник рода Кузнецовых, поверь мне». «Благодарю, Лев Николаевич». Пока мы болтали с князем в кузнице, Софья Андреевна ушла переодеваться, а Есенин сидел на крыльце в ожидании. Дункан проверяла сумки на мотоцикле, а Кицунь окружился рядом, заглядывая ей в лицо. Он каждый раз вилял хвостами, когда девушка обращала на него внимание, и в ответ получал пару поглаживаний. Долго собираться мы не стали. Я положил пирожки, которые подготовила для меня Софья Андреевна, на свободное сиденье и залез в машину. «Миша, держи!» Лев Николаевич протянул мне фиксирующие тросы. «Зачем?» «На всякий случай». Уж слишком хитро он это сказал, но я не стал спорить и закинул их в кузов. Деревню мы покидали уже под вечер. Дункан на своем мотоцикле, я на новом летающем автомобиле. Хотелось, конечно, взлететь, но оно жрало кристаллы для полета, а таковых у меня с собой не было, а те, что имелись в специальном баке, я решил приберечь на всякий пожарный. До границы княжества мы доехали, когда стояла ночь. Припарковав автомобиль у небольшого магазина на трассе, я решил подышать свежим воздухом. Дункан тоже была рядом. Вид у нее уставший. Судя по всему, банька ее разморила. Хотя чего уж скрывать, я тоже пару раз клевал носом. И только Лора давала шоковый заряд, чтобы я не слетел с дороги. «Ася, а куда ты поедешь теперь?» Мы стояли за небольшим барным столиком и пили крепкий кофе. «Я тут прикинула пару вариантов и решила поехать с тобой в Широково», — ошарашила она меня. «Вот как? Это потому, что я запал тебе в сердечко?» — ухмыльнулся я. Я был готов принять серию ударов или целый монолог матерных слов о том, что я слишком много о себе думаю, но она ответила совсем иначе. «Нет, хочу поспаринговать с тем, кто тебя обучал», — заявила она. «Это же Асай Рэй, мечник Сигуната?» «Угу. Он самый?» — кивнул я и сделал пару глотков. «Эх, а я хотел показать тебе местные достопримечательности. И думаю, он будет только рад такому сильному сопернику, как ты. Все же мне с ним пока не справиться». «Пока», — ухмыльнулась она. «Что ты про него слышал?» Я прикинул и понял, что не так много мне известно про этого загадочного боевого японца. «Расскажи», — попросил я и протянул ей конфетку, как награду. «В свое время он был одним из сильнейших истребителей Японии», — начала она. «Его отец достаточно богат, чтобы покупать целые деревни. Я встречалась с ним, когда мне было 12 лет. Он легенда при жизни. А потом он пропал на год. И когда его нашли, он отказался от карьеры истребителя. Он открыл свою школу меча и начал в ней преподавать. Потом стал ездить по миру, обучая всех, кто хотел научиться искусству меча. И в один прекрасный день он осел в Киеве». «Как-то много дыр в истории, не находишь?» «Это все, что я знаю», — пожала она плечами. «Но если ты хочешь его победить, я даже не знаю». «А ты? Победишь?» «Вот мы и узнаем», — улыбнулась она. Лора же была более прямолинейной. «Не победит, деловая какая», — фыркнула она. «Но ты тоже хорош. Чего девочке голову пудришь?» «Да я и не думал», — тут же всполошился я. Вот ты не думал, а она уже начинает что-то там... Ай, ладно, едем». Лора хоть и не показывала, но тоже переживала за Валеру. Мы выехали через 20 минут после остановки. Дункан ехала следом за мной, и я иногда поглядывал в зеркало заднего вида, все ли хорошо. Кицуня уже видел третий сон, как и болванчик, который рассыпался по салону. Через час Лора все же на меня наехала. «Останови машину», — сказала она. «Девочка еле держится». «И что ты предлагаешь?» До меня только сейчас дошло, зачем мне фиксирующие тросы. Эх, Лев Николаевич, предвидел это. Я вышел и подошел к девушке. «И чего встал?» — пробубнила она сердито. «Поехали». «Слезай с мотоцикла». Видимо, в моем голосе было что-то такое, что отбило желание Дункан спорить со мной. Она послушно слезла. «Иди в машину, на пассажирское сиденье. Я сейчас». «Но...» «Вася, давай без лишних вопросов». Напитав руки энергией, я поднял мотоцикл, положил его на крышу и закрепил тросами. Да, может, скорость будет чуть медленнее, но так куда лучше, чем смотреть, как девушка превозмогает. Когда я залез в машину, увидел забавную картину. Дункан, запрокинув голову, с открытым ртом сопела, а на коленях пригрелся Кицуня. И тут этот хитрый лис прогадал. Я же только улыбнулся, завел машину и поехал. В какой-то момент я решил написать СМС Маше. «Привет, я в стороне, скоро буду, очень соскучился». Ответ последовал через пару минут. «Наконец-то. Надеюсь, с тобой все в порядке. Валера пока держится. Куча новостей». Я слегка успокоился. «Что там у вас?» И моментальный ответ. «Да тут скорее не у нас, а у тебя. Тебя по всем новостям крутят. Опять. Вот только ты теперь враг народа номер один». «Ого, на это уже интересно». Лора удивилась не меньше меня. «Уехали, блин, на пару дней». «Да уж. Ну ладно, решаем проблемы по мере их поступления». «Рассказывай с самого начала», — отправил я сообщение.